Матерь Агни-йоги. Подземный огонь хочет прорваться из тела планеты наружу. Владыки регулируют его проявление сознательно. Человечество бессознательно вызывает его своим хаотическим мышлением, усиливая неуравновесие организма Земли. Точно так же и в организме человеческом огонь может или контролироваться волей, или же выявляться в различных неуравновесиях, крайностях и эксцессах. Черные дымные огни раздражения отравляют тело ядами и разрушительно действуют на здоровье. Болезни часто есть результат вредоносного действия черных огней. Светлый, чистый огни – строитель и оздоровитель. Низшее же пламя несет в себе элементы разложения и хаотичности. Огни регулируются мыслью и волей. Состояние равновесия есть приведение огненной стихии в человеческом микрокосме в положение ровно горящего пламени, когда его мощь, подобно плотине, собирает энергии для действия не тогда, когда она этого хочет, а тогда, когда хочет воля, и когда воля устремляет волны этой энергии по заданному направлению, точно так же, как мельник направляет воду на рабочее мельничное колесо. Все дело в умении накопить энергию для волевого, сознательного и сдержанного действия. Подчеркиваю, сдержанного, ибо неуправляемое пылание недопустимо. Оно разрушает плотное тело и может даже пережечь провода нервов. Перегорание некоторых организмов вызывается именно неумением владеть и управлять своими огнями.